Глава 43. Слова Роберта приятно удивляют. Я чувствую, что он говорит искренне и не лукавит. Действительно сожалеет, что наше знакомство началось с мести и незаслуженных оскорблений. Я была для него наживкой, хоть Роберт, конечно же, прикрыл бы меня и не дал погибнуть. Он это понимает и готов нести наказание. А я понимаю, что, как ни крути, мы чужие друг другу люди. Для дракона истинность — это повод внезапно поменять отношения на 180 градусов. А я обычный человек, и мне нужно больше. Для полного доверия мне требуется чувство, в которое бы я поверила. И, насколько я поняла, Роберт сам такой же. Ищет гармонию и родство душ. А странная истинная связь, вызывающая в Роберте неуемную тягу, разве настоящая? Впрочем, я готова дать ему шанс. А пока? Пока побуду новой хозяйкой Кахэма и восстановлю это прекрасное имение. Мне думается, что я смогу. Мы перемещаемся обратно в гостиную и усаживаемся на диван. За окнами разлилась бархатная темнота, и на стенах зажглись кристаллы. «Дай руку», — говорит Роберт, и я протягиваю ему ладонь. Он осторожно снимает с моего пальца кольцо и серьезно произносит. «Смотри, это кольцо изготовил мой отец. У Руперта тоже было такое, но после его смерти оно вернулось в род. Почему оно светится?» «Заряжено родовой магией. Как только артефакт изготовлен, его нужно отнести на место силы. Чаще всего это храм, и там оставить. Раньше такие кольца дарили истинным, но в наше время просто женам. Значит, свечение появляется только, когда кольцо надето на палец истины?» С любопытством рассматриваю колечко, выдавшее меня. «Кто бы мог подумать, что я окажусь парой дракона? От одной лишь мысли голова идет кругом. И я не до конца осознаю, что это нам принесет. Знаю лишь, что для Эрика наша ситуация во благо. Мы сидим на диване совсем близко, почти соприкасаясь коленями. Удивительно, но мне спокойно рядом с этим горячим смуглым драконом. Он силен, мужествен и ироничен. Но со мной другой. Роберт не боится показывать слабости и признавать ошибки. Да, но истинность — большая редкость». Муж грустно качает головой. «Уже несколько веков, как истинные пары почти не встречаются. А крылья мы потеряли еще раньше». Роберт становится серьезен и продолжает. «Никогда не снимай кольцо. Оно обеспечивает безопасность драконьей избранницы». И снова он бессовестно пользуется ситуацией и гладит мою ладонь. «Мне приятно. И я делаю вид, что полностью поглощена его лекцией. Хотя информация, безусловно, интересная и важная. Каждый дракон в состоянии выковать кольцо?» Спрашиваю я шутливо. «Нас учат этому с детства, как езде верхом. Даже придворные франты и императорские генералы справляются с изготовлением колец. И Эрика научите?» Я увлекаюсь темой и поглядываю на Роберта снизу вверх. Роберт кивает и аккуратно стягивает кольцо с моего пальца. «Смотри внимательно, Лена, и запоминай. Артефакт имеет юридическую силу. С ним ты полностью защищена и считаешься частью рода. Семейные целители и стряпчие в твоем распоряжении». Смотрю в глаза Роберту. «Лилия могла заручиться помощью вашего рода. Я не понимаю, неужели она так трагично пережила разлуку с любимым, что даже защиту от мужа не хотела принять?» «Она предпочла спастись самостоятельно». С этими словами Роберт поворачивает кольцо так, что я могу видеть его внутреннюю сторону. «Первые кольца драконы создали именно для защиты истинной пары. Вскоре после того, как лишились ипостаси. Видишь руны? Это очень древняя магия, но она работает. В случае беды сигнал от кольца передается в специальный артефакт, установленный в драконьем замке или особняке. Хотя в старые времена, когда мы еще обращались, такие костыли были не нужны. Тогда пары умели чувствовать друг друга, улавливали мысли и эмоции. И как активировать кольцо, чтобы послать сигнал? Эмоциями. Увы, система несовершенна. «Кольцо срабатывает как маячок?» — спрашиваю я, затаив дыхание. «Да». «Но ведь Самсон должен об этом знать? Он безумен?» «Нет, просто артефакт не установлен в Кахэме. Его уже везут из Шарсо, и Самсон явно осведомлен об этом через мисс Сайш. Думаю, он торопится». «Мне не совсем понятна такая смелость Самсона Кайена. По всей видимости, у него есть основания рисковать. А я, пока он в замке, не могу начать заниматься хозяйством. А руки ведь чешутся». Мисс Саманта утром появляется как в воду опущенная. После побега Сайш ее наглость внезапно сошла на нет. И передвигается она теперь, опустив глаза, в надежде сделаться невидимой. Но я ее замечаю и прошу покинуть замок. В этом вопросе я принципиальна, поскольку мне не нужны тут враги и их шпионы. На бегу сообщаю немногочисленным служанкам, что скоро начну набор слуг, и нам придется потрудиться, чтобы привести замок в порядок. «Оплата будет достойной», — добавляю я и с удовольствием замечаю энтузиазм в глазах девушек. За завтраком приходится перетерпеть лицемерные разговоры с родственниками. Эстер тоже мне неприятно, а Самсон буквально вымораживает. Особенно, когда интересуется, почему за столом не видно наследника, юного лорда Шарсо. «Я не захотела, чтобы эти люди видели Эрика, и он ест с сестрами Лилии в наших покоях». «Мой наследник не должен интересовать тебя, Самсон», — легко отвечает Роберт, но за этой легкостью я ощущаю угрозу. «Припоминаю, что дядя направил в Кахэм своих бастардов». Самсон смотрит на меня. «Где они, Лилия? Возможно, я забрал бы их, чтобы выдать замуж старших. Все-таки кровь не водится, а я дам им приданое». «Какая неожиданная забота!» Стараюсь выглядеть равнодушной, ведь Лилия не интересовалась сестрами. «У меня имеется пара знакомых купцов, готовых жениться на бастардах лорда. В таких девушках тлеет магия, и их можно неплохо использовать». Я молчу. Мое единственное желание — огреть подонка тяжелым блюдом по голове. Как изображать Лилию? Как? Я не могу. Но на помощь приходит муж. «Лилии плевать на сестер. Роберт бросает в мою сторону ироничный взгляд. «Неплохо играет, кстати. Но я тебе девочек не отдам. Даже не надейся». Самсон зло ухмыляется. «Решил присвоить чужое? Они живые люди, не вещи». Скрипя сердце, криво улыбаюсь. «Да чего же трудно изображать мерзавку? А может быть, мы поговорим о чем-то более приятном? А дела вы с Робертом обсудите потом». Выходит, достаточно цинично, и я ловлю одобрительный взгляд Эстер. Меня же тошнит от отвращения. Раньше я переживала, что Роберт пристукнет эту сволочь. Но теперь мне все равно. Кайен заслуживает самого жестокого наказания. На этот раз лорд Роберт не обвешивает меня боевыми артефактами. Машиной смерти выступает Рэй, чьи карманы наполнены разными хитрыми штуками. Этот человек, бывший до ссылки простым камердинером, впоследствии стал и телохранителем, и другом. Они с Робертом много прошли в сообществе Эйха, куда дракон был сослан императором. В империи Дургар сообщество называют просто Югом. На самом же деле это комплекс островов с тропическим климатом и своеобразной магией. Они находятся в частичном подчинении у Дургара, но заправляют там местные корольки и сильные ведьминские рода. Перед тем, как разрешить мне расположиться в галерее, Роберт проводит подробный инструктаж и в сотый раз повторяет легенду. «Рэй еще 7 лет назад переметнулся на твою сторону, поэтому ты ему полностью доверяешь. Он сдал тебе все мои секреты, рассказал все о моей жизни на юге. Я же совсем потерял разум от истинности, и ты вертишь мной, как пожелаешь. Тянешь деньги и оплачиваешь услуги Рэя». Роберт говорит быстро и четко. Камердинер слушает нас с немного сконфуженным видом. Он предан Роберту, как пес, и наши легенды его коробят. Мы стоим в моей гостиной, но Энн увела Эрика и Элли, чтобы они не слышали разговор взрослых. «Постарайся вести себя, как Лилия. Смотри в сторону, Нервно улыбайся и немного опусти плечи. Вот так. Не вздергивай подбородок. Избегай прямого взгляда. За завтраком ты была убедительна, но осанка и уверенная посадка головы не свойственны Лилии. Я помню Лилию. Помню ее повадки, неуверенной в себе женщины. Киваю и вдыхаю воздух, наполняя легкие до отказа. Как только он скажет первые компрометирующие его слова, я вмешаюсь. Роберт улыбается мне, но напряженная челюсть выдает его волнение. «Как вы поступите с ним, милорд? Сдадите властям?» «Тебе не нужно думать об этом». Тон Роберта какой-то слишком зловещий. Но я уже решила не волноваться из-за судьбы Самсона. Только бы Роберт не создал себе проблем. Расправляю юбку и делаю шаг к выходу. Но оборачиваюсь. А муж смотрит так, словно хочет удержать, укрыть в объятиях. Его глаза сверкают, а на виске пульсирует вена. Рэй распахивает передо мной двери и подает корзинку с рукоделием. Я беру с собой те самые красные клубки, присланные кузеном. «Ничего не бойтесь, миледи», — тихо произносит Рэй. «Я буду рядом и не позволю волосу упасть с вашей головы». «Я справлюсь», — отвечаю я и храбрюсь. «Не обижайтесь на хозяина, он слишком много перенес в ссылки», — добавляет Рэй с невозмутимым видом. «Кажется, он знает, что я иномерянка». «Лорд Роберт рассказывает мне многое, так нам легче сотрудничать».